Пусть говорят пророки Иезекииль. Сегодня я желаю вернуться к теме, которую мы рассматривали в конце нашей последней передачи. Это весть Иезекииля, записанная в 22 главе 30 стихе. «Искал я у них человека, который поставил бы стену и стал бы предо мною в проломе за сию землю, чтоб я не погубил ее, но не нашел». Пророк Иезекииль жил в поколении, когда избранный народ Божий стал настолько вероотступнический, что они потеряли всю реальность их поклонения, будучи полностью материалистическими и слепыми к духовной истине. Картина, которую рисует сам Бог через пророка того времени, ужасная в своей яркости. Заговор пророков ее среди нее, священники ее нарушают закон мой, как лев, рекающий, терзающий добычу, съедает души, князья у нее, как волки, похищающие добычу, проливают кровь, губят души, чтобы приобрести корысть. А в народе угнетают друг друга, грабят и притесняют бедного и нищего, и пришельца угнетают несправедливо. Картина состояния того времени соответствует положению многих стран нашего времени. В то же самое страшное насилие и преступление, и притеснение, и развращение. В книге пророка Исаии в 59 главе мы имеем другую картину, равно живописную подобного положения. Руки осквернены кровью, и ноги бегут ко злу. Мысли их мысли нечестивые, опустошение и гибель на стезях их. Мы изменили и солгали пред Богом, и отступили от Бога нашего, говорили клевету и измену, зачинали и рождали из уст лживые слова. И суд отступил назад, и правда стала впереди, ибо истина приткнулась на площади, и честность не может войти. И тогда пророк Исаия остановился описывать ужасное положение его возлюбленной страны и говорит с чувством великой скорби. «И видел, что нет человека, и дивился, что нет заступника или ходатая». «Нет заступника, ходатая», — восклицает пророк. Обратите внимание, что не сказано, что Бог удивлялся, что нет человека, которого он мог бы употребить как великого реформатора или пробудителя, или избавителя. Нет, там не было заступника, ходатая, нет ни одного. И очевидно, в этом была величайшая нужда. Определенно, это является важным, что Бог открывает двум пророкам, что является насущной нуждой в этом отчаянном положении. Одного, чего не доставало, это заступника ходатая. Иезекиилю он сказал, что он искал человека, чтобы стал в проломе, чтобы соединить поломанную стену в заборе. И Исаии было сказано, что Господь искал заступника или ходатая, мавхигая, еврейское слово, которое он употребил. Только подумать, посреди вести пророка о суде, Бог все еще ищет пути избавления для его грешного народа. Он нуждается в человеке, который стал бы в проломе и ходатайствовал за грешный народ. Человек вряд ли может не понять, что Бог приготовляет суд на всякое общество и личность, которые отвергают Бога. Это была весть в дни пророка в Израиле и в Иудее. И это является вестью, все еще приходящей от Бога для нас в наши дни. Бог часто говорил нам, что Он прекратит суд, если народ смирится и обратится к Нему и будет искать Его лица. «Я исцелю вашу землю», — говорит Бог. В каждом веке Господь нуждается в личности, которая отвернется от личного греха и доверится Мессии Иисусу и найдет прощение и очищение. Тогда эта возрожденная свыше личность будет заботиться о других вокруг ее, которые идут своими грешными путями. Этот мужчина или женщина смелости и убеждения будет стоять в проломе пред Богом ради людей. Личность, которая стоит в проломе, будет защищать против всяких напастей, опасностей. Какой личностью должен быть этот человек? Употребление выражения «человек» не ограничивает эту личность в проломе к мужскому полу. Фактически, часто кажется, гораздо больше женщин готовы стоять в проломе, чем мужчин. Это нужная личность, которую Бог ищет и среди людей. Это означает, что мы должны быть в контакте с людьми. Не только с частью греховного образа жизни, но в контакте с человеческими нуждами и осведомленными относительно нужд общества. Верующий христианин не должен быть в согласии с современным обществом и его нормами и стандартами, чтобы иметь уважение людей. Будете ли вы отделенными мужчиной или женщиной веры в молитве, тогда, когда сосед или нуждающий человек нуждается в помощи, они скажут: «Молитесь о мне». Мир будет уважать человека, который знает Бога и живет с Богом. Вот здесь старая проблема. Как я могу служить Богу и быть верным Ему, и в то же самое время быть среди людей? Мы не можем быть безразличными к человеческим нуждам. Если мы порицательны в отношении нашего настоящего общества, мы никогда не достигнем людей для Бога. Если мы идем на компромисс, даже в малейшем безразличии, мы никогда не достигнем их. Если мы подражаем миру, мы никогда не будем стоять в проломе, чтобы помочь в то время нужды. Высочайшим примером был сам Мессия Иисус, который был другом грешников и готов был поднять из порока безнравственного человека. Он входил в дома грешных мытарей и испорченных политиков. Он прикасался нечестивого человека, но всегда было видно, что он был отделен от грешников, поэтому они приходили к нему за помощью. Человек в проломе должен поставить стену, забор или огородиться от всякого зла. Многие люди могут сказать вам, что все не так, но немногие готовы сказать, что не так, чтобы были и достаточно сильные, чтобы противиться злу, и активные, чтобы произвести перемену. Для этого нужна смелость, которую может предоставить сам Господь. Многие люди говорят: нужно что-то сделать, но немногие готовы стоять твердо и подвергать самих себя критике или насмешкам. Если ваш стандарт социальных действий согласуется с Словом Божьим, вы можете сказать «нет» всякому злу или злому действию. Вы можете отвернуться от злых разговоров и отказаться от злого образа жизни. Поставить стену, забор так, чтобы каждый человек видел, где мы стоим в отношении Бога. Библия предоставляет нам многие примеры мужей, которые не боялись стоять в проломе и строили стену для Бога и для Его народа. В Новом Завете Стефан, диакон, стоял перед Синедрионом. Деяния апостолов 6 и 7 главы. Апостол Павел стоял пред Агриппой. Деяния апостолов 26 глава. Другие апостолы стояли перед первосвященником. Мужи, как Мартин Лютер и Джан Гус, стояли за истину и за Бога. Сегодня в Корее и Восточной Африке мужчины и женщины стоят за Бога. Церковь Христова продвигается вперед ради крови мучеников, но мужчины и женщины не планируют быть мучениками. Это человек, который живет такой жизнью и проявляет такую веру, то люди желают убить его, он становится мучеником. Иногда мы призываем молодых людей быть готовыми умереть за Христа. Но величайшей задачей для человека является быть готовым жить для Христа, таким образом, чтобы произвести обличение этого виновного мира. Стефан говорил истину религиозному Синедриону, и они разгневались в осуждении, так что желали убить его. Почему в нашем тексте сказано, что Бог не нашел человека, который стоял бы в проломе? Потому что никто не заботится о духовном состоянии или нравственном состоянии. Никто не заботится об ожесточении людей. Никто не заботится, или мы можем сказать, никто не заботится достаточно. Мы заботимся, но недостаточно, чтобы стоять в проломе, недостаточно, чтобы жить для ближних, и тогда, возможно, мы не любим достаточно Бога. Слово Божие провозглашает, что если мы имеем истинную веру в Иисуса, Мессию, мы будем служить Богу не только устами. Иисус должен быть Господином всего, или Он не является совсем нашим Господом. Сделать Иисуса Господом поможет нам увидеть мир, как Иисус видел его. Это заставит нас плакать об Иерусалиме и о его грехах. Это побудит нас плакать о грешниках, о духовно беззаботных и безразличных. Это сделает нас готовыми стоять в проломе и строить стену, забор, там, где вы находитесь. Да, Бог ищет человека, который стал бы в проломе. Откликнетесь ли вы на его нужду, чтобы предотвратить суд гнева Божия? Шалом!